Дежур в том, чтобы слегка упасти ноздрю и отвернуть ее от невыносимого содержания городского воздуха. Но дышу всем своим отверстым перед действительностью носом. Страшно это для меня. Сердце колотится, приняв яд, зловоние, текущее из окон учреждений, из закусочных, пивных и различных магазинов. В легких замечаю бронхиальную раздражительность, исчезнувшую после первой операции. Ничего, внушаю организму, пей из общей чаши, жри из общей миски, не брезгай общей доли, не выцеживай лакомого, дыши временем общего существования, сие есть труднопостижимая радость, привычное мужество, горечь быта дня и дикий мед неизбежности. Ты принимай, внушаю, родственно приникнув к сквернословящему телу толпы людей, весь дух зачуханной городской берлоги, не открещивайся от жестоко чадящей кухни повсеместного жилья, в нем все же имеются источники возобновления дыхательной смеси, спасительные сквозняки и очистительные обстоятельства. Прошу прощения, дорогой ты мой родимый организм, но пусть трясут нас с тобой токи общего напряжения, и давай предпочтем стихию ежедневного страдания, бесплодной бесчувственности и мнимого отстранения от замысловатой говнодавки этой цивилизации. Иду по улице, вернее, бреду, как бездомный пес. Сую свой нос повсюду, разве только ногу не задираю у каждого столба. И чувство у меня такое, словно душа моя поддерживает за слабый локоть периодически падающий в обморок организм и ведет его и останавливает его в тех местах, в которых бежал он прежде в отчаянии и отвращении. «Ничего, — говорю, — привыкай, принюхивайся. Не дрожи в коленках, гораздо легче и достойнее собраться силами и открыть сморкало всему букету жизни, чем вбухивать всю свою энергию в капризные изоляционные меры. Давай в подземный сортир проследуем. Отольем давай в этой преисподней, как все отливают. Ну и удивимся, давай, кроме всего прочего, чудесной нашей и пожизненной обреченности на мочеиспускание. Не устрашайся, говорю, милое тело самого себя, что есть ошибка и унылое самоограбление. Не то я тебя не туда еще тыкну носом. Завожу затем свой упирающийся организм в местный рыбный магазин. Первый раз в жизни, поверьте, господа, решился посетить его. Обычно обходил за три версты. И сплевывал после неудержимого спазма от одной лишь мысли о советской нарпитовской скверне, вроде бы речного и морского происхождения. Конечно же, нигде извращение, изуродование и порча продукции этих благородных стихий, особенно стихии морской, не достигает такого преступного зловония, как в местном нашем рыбном магазине. Слезы буквально прыснули из глаз моих, словно у клоуна, когда обозрел я, содрогнувшись, сморщенные морковочки, вяленькую свеколку, проросшие лучок и серые сутки с жалкими соленьями, помидорами и огурцами, выставленные там, где положено было находиться всему, собственно говоря, рыбному. Поскольку на стене за прилавком довольно мастерски были нарисованы члены, так сказать, рыбьего политбюро, лещ, судак, севрюга, окунь, кита, краб и даже кальмар, которого, по словам Коти, в народе звали Карл Маркс, пока он загадочно не исчез со всех всесоюзных прилавков. Освоился постепенно, унял одышку, заметил, приглядевшись, дары моря, благодаря которым магазин наш несчастный не переименовали в овощной.